Глава 38. Они летали. Все книги в этой библиотеке сейчас находились в воздухе. Они порхали бабочками, кружили водоворотом, парили под потолком, шуршали страницами, внезапно захлопывались и терлись друг от друга корешками. «Что это?» Я прижалась к двери и посмотрела на все это безобразие. «Я не виновата!» Услышала я писклявый голос откуда-то из-под стола и попыталась увидеть, кому же он принадлежит. «Кто здесь? Выходи!» Сделала я шаг в сторону стола. «Я тебя не обижу». Чья-то рыжая голова показалась над столом, и большие голубые глаза посмотрели прямо на меня. «Я не виновата», — повторила девчушка. «Угу», — кивнула я, и, пройдя мимо парящих книг, отогнала от себя одну. Она обиделась и полетела к остальным. «О, нет!» — воскликнула девочка и подняла глаза на потолок. «Что ты наделала?» «Что?» Я непонимающе посмотрела наверх и увидела, что добрая пара десятков книг развернулась и с громким хлопаньем понеслась на меня. «О, бездна!» — вскрикнула я и быстро нырнула под стол, прямиком к предполагаемой виновнице этого книжного буйства. «Теперь мы точно влипли!» Застонала рыжая и прислонилась к ножке стола. «Ничего страшного, выберемся!» Хмыкнула я и прислонилась к противоположной ножке. «Меня зовут София». «Лирия!» Девочка протянула мне руку. «Очень приятно!» Приняла я рукопожатие и улыбнулась симпатичной девушке, на лице которой был целый букет веснушек. «И мне!» «А теперь рассказывай, что тут произошло?» Я выглянула из-под стола и посмотрела наверх. Книги, словно грозные вороны, кружили над нами, не давая отсюда выбраться. «Меня профессор по артефакторике отправил сюда, чтобы я изучала дополнительный материал по истинным меткам. У меня доклад через неделю, а информации почти нет. Но когда я нашла нужную книгу и начала читать, она словно взбесилась и захлопнулась прямо перед моими глазами. Чуть пальцем мне не откусила. Гадина!» «Ты искала материал по меткам? Драконьим?» «Да», — кивнула рыжая. «Не может быть! Вот это удача!» Выдохнула я и расстегнула пуговицу платья, отодвинула рукав. «Смотри!» «Что это? О!» Глаза рыжие округлились и, кажется, увеличились раза в два. «Метка! Настоящая! Значит, ты истинная?» «Ну, типа того. Не знаю, как так вышло». Я пожала плечами и хмыкнула. «У тебя есть дракон, и он признал тебя. А его хозяин? У вас с ним была ночь любви?» «Нет!» — вспыхнула я и спрятала руку. «Почему все так думают?» Лирия сложила руки на груди и вздернула подбородок. «Потому что это самый быстрый способ получить метку. Есть, конечно, иные, но они более сложные и мудреные». «Послушай, Лирия, давай я помогу тебе, а ты мне. Взаимовыгодный обмен». «Но что ты хочешь?» — удивилась девушка. «Хочу избавиться от нее. Я не хочу быть связанной со своим истинным. Он плохой». Я поджала губы, поняв, что это наивно прозвучало. «Это очень интересно», — воскликнула рыжая. «Я никогда не слышала об избавлении от истинной метки. И только что поняла, если я напишу об этом доклад, это будет взрыв, бомба. Мне автоматом поставят зачет по предмету, да еще и экзамен не придется сдавать». «Значит, по рукам?» — протянула я ладонь. И она, хмыкнув, протянула свою. «По рукам. А теперь надо остановить этот книжный бедлам». Лирия выглянула из-под стола и тут же спряталась обратно, потому что книга полетела на нее и, врезавшись в пол, закряхтела. В этот момент я схватила недовольную книгу и в одно мгновение сплела плетение. Голубые нити опутали ее. Фолиант замер, но продолжал парить. Затем я выползла из-под стола и посмотрела наверх. Книги, увидев человека, полетели на меня, но я в ответ выпустила плетеную книгу на них и прочитала заклинание. Плетение в один миг с первого уровня усилилось до пятого, и голубые нити стали толще и ярче. А потом та самая недовольная книга вспыхнула и образовала огромную сеть, которая, словно большой сачок, накрыла книги и собрала их в одну кучу. Сеть с успокоившимися фолиантами опустилась у моих ног. «Невероятно!» — закричала Лирия и захлопала в ладоши. «Тише! Видишь, они только успокоились. Их надо расставить по полкам. Мы этим будем заниматься? Нет, они сами встанут, как только действие плетений закончится. Осталось подождать немного и... Не успела я закончить, как сеть начала ослабевать, рваться, и через несколько секунд вовсе исчезла. А книги и правда лежать на полу не захотели. Они очень быстро начали расставлять себя по местам, кроме одной, той, которая осталась лежать на полу, запутавшись в плетении первого уровня. «Это она!» — показала на нее пальцем рыжая. «Та самая книга, которая взбесилась!» «Кажется, она не захотела, чтобы ты узнала что-то важное про истинные метки. Теперь и мне интересно». Я подняла фолиант и села за стол. Лирия рядом. Открыв книгу, я поняла, что ни слова не понимаю на пожелтевших от времени страницах. «Что это за язык?» Я перелистнула страницу. «Это же древний драконий», — ухмыльнулась Лирия. «Не знаешь? Его изучают на втором курсе магической академии». «На каком факультете?» «На артефакторике», — тихо ответила рыжая и кивнула. Перевела взгляд на меня. «Ты на другом факультете, да? Голубая лента. Магическая медицина». «Точно!» — хихикнула Лирия и забрала у меня книжку. «Надеюсь, в этот раз ты будешь послушной». «Не волнуйся, будет!» — я осмотрелась. «И ее собратья тоже». «Отлично!» — рыжая заглянула в оглавление, провела пальчиком по строчкам и увидела искомое. «Истинная метка. Приобретение, владение и избавление. То, что нужно. Читай!» В предвкушении я потерла ладони и посмотрела на озадаченную Лирию, которая быстро скользила взглядом по странице. Неужели она понимает эти закорючки? Удивительно. Поморгала быстро рыжая и посмотрела на меня. «Оказывается, все не так просто». «Как? Насколько непросто?» «Намного сложнее, чем я думала, хотя я никогда не слышала о том, чтобы добровольно снимали истинные метки». «Я тоже, но это необходимо сделать». Я взяла ее за руку. «Это очень важно». «Я понимаю, София, но...» — откашлялась Лирия. «Тут говорится о том, что если ты хочешь снять метку, то нужно добровольное согласие твоего истинного». «Что? Нет, не может быть!» «Да, если ты снимешь метку без его согласия, зверь твоего истинного погибнет».